Глава 12. Дождь продолжал лить, как из ведра, а ветер настолько усилился, что капли летели чуть ли не горизонтально. Ханна откинула волосы с лица. Она снова попыталась отвязать веревку, которой был закреплен в багажнике ее велосипед. Совсем близко сверкнула молния, выхватив из темноты всю парковку. Грянувший следом гром был настолько сильным, что едва не сбил ее с ног. Ханна выровнялась и снова принялась за веревку. «Могу помочь, если хочешь». Она резко обернулась. Ветер подхватил ее волосы и швырнул в лицо. Она отбросила их в сторону. Кейси стояла в двух шагах от машины, и дождь нещадно поливал их обеих. «Могу помочь, если хочешь», — мягко повторила Кейси. Ханна на миг замерла. «Не могу велосипед вытащить», — выговорила она, задыхаясь. «Я просто хочу уехать». Кейси подошла и встала рядом. Ветер хлестал их точно плетью, и дождь от него не отставал. «Ты уверена?» — спросила Кейси. Ханна на миг замешкалась, потом всплеснула руками. «Да», — она смахнула воду с лица. «Нет», — сказала сразу же со слезами в голосе. «Не знаю». Она снова запнулась и вытерла рукой нос. «Я не понимаю, почему плачу», — добавила девушка. Ханна схватила веревку, которая не давала ей вытащить велосипед из багажника, и в сердцах пару раз дернула ее. Веревка не поддавалась. Кейси наклонилась и через пару секунд справилась с узлами. Ханна нырнула в багажник, вызволяя велосипед, и Кейси помогла ей его вытащить. Девушка выпрямилась, держась за руль и глядя на скрытую мраком дорогу. «Вот, держи», — сказала Кейси, протягивая ей телефон. «Можешь ехать, если хочешь». Она вздохнула. «Но в кафе тепло, и есть вкусная еда». «Очередной разряд и новый раскат грома совсем рядом. И там тебе ничто не угрожает», — веско добавила Кейси. «Клянусь». Ханна медлила. Новая молния прорезала тучи. Девушка взглянула на Кейси, ожидавшую ее решения. «Ну что, договорились?» — спросила та. Ханна все еще не была уверена. «Нет», — вдруг отрезала она, выхватила телефон и побежала прочь по дороге, вцепившись в руль велосипеда.